Основатель. 4. Глава 1. Я раскинулся в кресле посетителя в кабинете арбитра Кузьмы Поляны прямо напротив его здоровенного, как мамонт, дубового стола. Стол этот, черт побери, чуть ли не трещал под тяжестью наваленных на него книг, толстенных фолиантов, переплетенных в потрескавшуюся кожу, явно содержащих своды местных законов и прецедентов. Гора макулатуры, короче. Сам Кузьма, облаченный в строгую черную мантию, казалось, чувствовал себя в ней на удивление комфортно, будто всю жизнь только и делал, что судействовал, а не горбатился на ферме. Видать, смена профессии с крестьянина на новую силовую должность пришлась ему по душе. Ну, еще бы, из грязи в князи, хоть и местного разлива. Формально-то он числился одним из моих, ну, типа советников, но по факту я его почти не дергал. Его основная работа – выносить вердикты да разруливать всякие бытовые и не очень конфликты между жителями Града Веселого. Такой себе мировой судья, чиновник и третейский арбитр в одном лице. Честно говоря, до сего момента особой нужды в его специфических услугах у меня как-то не возникало, а вот теперь, похоже, приперло так, что без него никак. У меня тут, понимаешь, Кузьма, нехорошее дело нарисовалось, начал я издалека, постукивая пальцами по подлокотнику. Похоже, кто-то из моих людей крысятничает, золотишко тырит. Я вкратце изложил ему суть проблемы. Кто-то, возможно, какой-нибудь мелкий клерк или кто из прислуги, завел поганую привычку прятать золото на одном из чердаков администрации, складировал нетрудовые доходы, прятал на черный день. А самое неприятное, меня не оставляла мысль, что этот кто-то очередной засланный казачок, шпион, возможно, даже из людей Ликса Могучего. Конечно, это мог оказаться и обычный воришка, банальный домушник, но расследовать такое дельце будет ох как непросто. Народу в здании администрации шастает туда-сюда как на вокзале в час пик, а из реальной охраны у нас, по сути, только эльфийские ребята Ирита, которые больше по периметру специализируются, а не по внутренним расследованиям. Да и узнали-то мы об этой заначке только потому, что зимородка нашего застукали, когда он пытался это самое золотишко стырить. Вот такой вот казус. Судья Кузьма задумчиво погладил свою длинную седую бороду, слегка покачиваясь в массивном кресле, которое протестующе скрипело под его весом. Информация его, мягко говоря, не обрадовала. «И много золота-то умыкнули?» — наконец спросил он, когда я закончил свой невеселый рассказ. Сказал спокойно, как всегда, но где-то на периферии прозвенели едва уловимые стальные нотки. 150 золотых, озвучил я сумму, от которой любого местного крестьянина, наверное, глаза бы на лоб полезли. Да что там у крестьянина, тут иному мелкому лавочнику на год безбедной жизни хватило бы. Сумма, прямо скажем, для нашего захолустья весьма ощутимая. 150, Кузьма медленно выдохнул, и его взгляд стал еще серьезнее. Это, владыка, уже не мелкая кража. Это, я тебе доложу, преступление серьезное. И чего ты от меня хочешь в такой ситуации? Какая помощь от старого судьи потребна? До сегодняшнего дня, Кузьма, у меня как-то не возникало особой нужды в создании полноценной полицейской службы в нашем Граде Веселом, развел я руками. Ну, не считая нескольких стражников там-сям, которые больше для порядка и острастки, да и то это скорее общественная повинность, чем профессиональная деятельность. Так, дружинники на полставки. Но это, брат, уже требует полноценного расследования. Потому что, если рассматривать худший сценарий, то у нас тут либо еще один шпион завелся, либо, не дай боги, целая гильдия воров орудует. Как мне, по-твоему, сколотить следственную группу? Такую, чтобы с полномочиями, чтобы могли и допросить, и арестовать, если понадобится, а то мои навыки, боюсь, ничем не помогут. Больше скажу, работать надо по закону. Кузьма Поляна крякнул, потянулся к одной из пыльных книг на столе и с натугой раскрыл ее где-то на середине. Послышался сухой шелест пергамента. Власть арестовывать, владыка, она по нашим законам целиком и полностью в твоей компетенции, как избранника, пробасил он, водя пальцем по строчкам. Но ты можешь делегировать эти полномочия, уполномочить доверенных лиц, дав им карт-бланш на определенные действия. Это понятно, кивнул я. Вопрос в другом. Кому, черт возьми, можно доверять в таком деле? Городишко у нас маленький, все друг друга знают, как облупленных. Любой прокол, и вся конспирация коту под хвост. А вот это уже один из самых сложных вопросов, согласился Кузьма, отрываясь от фолианта. Лицо его стало серьезным, как у главбуха перед годовой проверкой. Потому как если исключить всяких залетных чужаков, которые у нас появляются время от времени, то вором может оказаться кто угодно из местных или даже целая шайка, если это групповое преступление. Тут, знаешь ли, не угадаешь. Не хотелось об этом говорить, но такую мысль я тоже вполне допускаю. Ну, меня ты уполномочить не можешь, я все-таки судья, продолжил Кузьма, предвосхищая мой возможный вопрос. Да и ближайших своих соратников тебе тоже не стоит в это дело впутывать. На всякий пожарный. Вдруг это кто-то из них, из особо приближенных, решил злоупотребить служебным положением. Власть, она, знаешь, портит людей, даже самых честных поначалу. Значит, кого-то со стороны пришлого, предположил я, хотя сам понимал, что это так себе идея. Кузьма покачал головой, и борода его качнулась в такт. Согласно нашим обычаям, владыка, ты можешь уполномочить только жителей града Веселого, да и народ, сам понимаешь, не одобрит, если ты наделишь властью какого-нибудь чужака, едва тот успел получить свой бесплатный дом и прописку. Скажут, своих не ценит, пришлых привечает. Репутация, вещь хрупкая, ее беречь надо. Я, конечно, мог бы просто, ну, забить на это дело, протянул я, задумчиво барабаня пальцами по столу. Поднять шумиху, мол, вора поймали, для острастки публично высечь подставного козла отпущения и понадеяться, что настоящий крысеныш больше не сунется. 150 золотых, конечно, для простого жителя, это целое состояние, но я, честно говоря, даже не заметил их пропажи, пока зимородок не спалился. У меня тут бюджеты покрупнее крутятся. Но ты исходишь из того, что это просто вор, а не шпион, напомнил мне Кузьма, и в его голосе прозвучало явное неодобрение моей потенциальной бесхребетности. Да и прецедент, сам понимаешь, хреновый, спускать такое на тормозах. Безнаказанность порождает новые преступления. Сегодня мелочь утащили, завтра на большее позарится. Тогда давай свои рекомендации, сдался я. Предложи кандидатуру того, кто, по-твоему, станет действовать беспристрастно и справедливо, ну или хотя бы окажется достаточно умен, чтобы не спалиться на первом же шаге. Кузьма снова полез в свои талмуды, открыл другую книгу, толстенную, в зеленом, как тина, переплете, и принялся листать, что-то бормоча себе под нос. Мне стало любопытно, и я заглянул ему через плечо. Внутри, на пожелтевших страницах от руки написаны десятки имен, и под каждым какие-то пометки, сделанные разными чернилами. Некоторые имена я даже узнал, и все они жители града Веселого. Эдакая картотека на все население, подумалось мне, ФСБ местного разлива. Заряна, наконец произнес Кузьма, остановившись на одном имени. Я заметил, что оно выделено красными чернилами, и под ним значились несколько обвинений. Она твой лучший выбор. Ей 24 года, и за последние 3 недели ее 4 раза ловили на кражах в разных лавках. Я аж поперхнулся. Воровку ты хочешь, чтобы я уполномочил воровку расследовать кражу, Кузьма? Ты часом не перегрелся на этой своей судейской должности? Это что за инновационный подход к кадровой политике? А ты знаешь, почему она воровала? Спросил Кузьма, пододвигая книгу ко мне, чтобы я мог прочитать официальные постановления. Каждый раз ее признавали виновной и заставляли возместить украденное, но воровала она сущие мелочи. Хлеб, вяленое мясо, бутылки с вином. От скуки, владыка. Ей осточертела ее работа на мельнице, муку молоть, занятие, прямо скажем, не для пытливого ума. И, честно говоря, я ее прекрасно понимаю. Человеку с ее интеллектом и способностями нужно заниматься чем-то более интересным, чем-то, что требует, ну, большей сообразительности, что ли. Я пробежался глазами по личному делу Заряны. Она всегда признавала вину, отметил я. Никаких попыток выкрутиться или свалить на другого. А да, она никогда не пыталась отмазаться или юлить. Для нее это что-то вроде игры, понимаешь? Я рекомендую Заряну на роль твоего нового детектива по 3 причинам. Во-первых, у нас есть все законные основания перерыть ее дом вверх дном, и никто, слышишь, владыка, никто слова против не скажет. Мы можем вывернуть там все наизнанку, чтобы убедиться, что она сама не причастна к краже золота. А во-вторых, если в городе действительно орудует матерый вор или, не дай бог, шпион, то в их глазах она вызовет больше доверия, своя в доску. А третья причина, кто понимает в нарушении закона лучше, как не преступник, как обмануть, обойти запрет и так далее. Интересная мысль поставить лису курей охранять, но можем ли мы ей доверять, все еще сомневался я. Идея, конечно, смелая, почти авантюрная, но риски. Кузьма уверенно кивнул. Полагаю, что да. Она, конечно, та еще нелюдимка, себе на уме, но золото она никогда не возьмет. Понимаешь, если она стащит буханку хлеба, бутылку вина или еще какую мелочь, то по сути наносит ущерб всему городу, ну, казне. Кого это особо волнует? Мы просто произведем больше. Но если бы она взяла золото, ну, тогда бы она украла у кого-то конкретного, а я не думаю, что у нее хватит духу на такое. Для нее важен сам процесс, азарт погони, а не навар. Признаться, от его предложения у меня по спине пробежал легкий холодок азарта. Должен сознаться, что в прошлом, после директорства в Иале, когда удавалось урвать часок-другой ночью, я входил в число больших фанатов всяких ментовских сериалов по телеку. Ну, знаете, типа «Улиц разбитых фонарей» или чего-то в этом духе, где суровые, но справедливые оперы гоняются за бандитами. Особенно нравились сюжеты, где бывшие орки или какие-нибудь мошенники помогали операм распутывать особо жирные дела. Я глубоко вздохнул и произнес сакраментальную фразу, подсмотренную в одном из таких сериалов. «Чтобы поймать вора, нужен другой вор». Кузьма пожал плечами, не оценив глубины моей отсылки. «Возможно, и так», я тихонько хмыкнул. Кузьма, похоже, не разделял моего энтузиазма по поводу телевизионных штампов, а ведь расхожую фразу произносили в каждом втором сериале. И вот теперь у меня появилась возможность воплотить киношный прием в жизнь, опробовать на практике. Я доверял способности моего судьи разбираться в людях, видеть их насквозь. Если он прав насчет Заряны, мы только выиграем. Одно я усвоил давно, еще в бурные 90-е. Нужно доверять людям, которых ты нанимаешь и ставишь на ответственные посты, иначе какой смысл вообще их назначать? Для галочки, что ли? Что ж, Кузьма, решительно сказал я, поднимаясь. Пойдем, представишь меня этой твоей протеже. Посмотрим, что за фрукт. Я сейчас принесу ключ от колодок, отозвался Кузьма, начиная рыться в ящиках своего необъятного стола в поисках здоровенной связки ключей. У нее как раз срок отсидки подходит к концу. Следующие несколько дней выдались довольно интересными, если не сказать насыщенными. Я отрядил группу городских стражников, чтобы те вошли в дом Заряны и тщательно его обыскали. Им, конечно, не сказали, что именно искать, но мы с Кузьмой присутствовали при этом мероприятии от начала и до конца, внимательно следя, чтобы ее скромное жилище перерыли по всем правилам обыска. Мне было немного не по себе от того, что мы вот так бесцеремонно вторгаемся в чужую жизнь и громим чужой дом, но с другой стороны, у меня технически имелся ордер, поскольку сам судья одобрил эту операцию. Не то чтобы мы уже жили в обществе, где существовали такие понятия, как ордеры и гражданские права в их земном понимании, но когда-нибудь, я верил, мы дорастем и до верховенства закона. Конечно, придется приложить немало усилий, чтобы коррупция здесь процветала хотя бы на порядок меньше, чем в моем старом мире, но я знал много прогрессивных принципов, в которые искренне верил. Свобода слова, свобода от тоталитарного правительства, которое может творить все, что ему вздумается. Это все хорошие, правильные вещи, и с помощью культурных ценностей я мог бы попробовать внедрить лучшие стандарты здесь, получив значительные бонусы для своего общества. Просто на все требуется немало времени, Москва тоже не сразу устроилась. Когда мы закончили осмотр дома Заряны, придя к выводу, что она не взяла ни одного неучтенного золотого, опросили семью и немногочисленных друзей на предмет ее доходов и расходов. Никто не сообщил ничего из ряда вон выходящего. К концу импровизированного предварительного следствия Кузьма вынес вердикт, что она чиста, как слеза младенца, насколько это вообще возможно проверить в наших условиях. Я дал добро, и на следующее утро ее официально уполномочили. Я с любопытством наблюдал за реакцией Заряны на нашу с ней приватную встречу. Она вошла в мой кабинет, явно ожидая, что ее опять в чем-то обвиняют, и с порога начала тараторить о своей невиновности, лишь потом осознав, что находится перед лицом самого избранника. Мое присутствие, похоже, заставило ее особенно нервничать, словно она боялась, что я сейчас вышвырну ее из города за все прошлые прегрешения, но Кузьма сумел спокойно объяснить ей, что все в порядке и ее вызвали не для очередной выволочки или наказания. Вместо этого мы начистоту изложили ей ситуацию. В общине завелся серьезный вор, а то и похуже, как бы даже не шпион. Глаза Заряны загорелись при этих словах, и она быстро смекнула, почему мы встретились с ней так рано утром, да еще и в такой конфиденциальной обстановке. Это ведь именно то, чего она так долго искала, занятие, которое позволяло ей полностью раскрыть свой потенциал, сбежать от удушающей скуки обычной работы. Разумеется, мы заставили ее поклясться всеми местными богами, что отныне она обязуется ходить только по прямой и узкой дорожке праведности, а за любое следующее малейшее правонарушение тут же слетает с этого дела, да еще и огребет по полной. Она согласилась, и я, недолго думая, уполномочил ее, предоставив всю полноту власти для расследования и ареста тех, кто меня обворовывал. Ей, конечно, дали строгие инструкции. Заряна не имела права никому рассказывать о своей новой работе. Вместо этого ее легенда прикрытия заключалась в том, что ее уволили с мельницы за очередную кражу, и теперь она типа стала безработная. Это должно было сделать ее более привлекательной для любых потенциальных воров, ищущих подельника, а также для шпионов, которым мог понадобиться еще один информатор. Она должна ходить по городу и собирать как можно больше информации, докладывая мне через день, причем отчеты предназначались только для моих глаз. Никакой самодеятельности. Если это всего лишь один воришка, и ей удастся поймать его с поличным, у нее имелись полномочия на его арест. Но если мы нападем на след какой-то более крупной схемы, например, обнаружим шпиона в наших рядах, ее инструкции были четкими. Немедленно доложить мне и ждать моего решения. Никаких геройств и попыток в одиночку обезвредить Джеймса Бонда местного разлива. Пока что я удовлетворился этим решением. Заряна должна попробовать доказать нам свои навыки и провести все дело максимально незаметно. Я же мог снова со спокойной душой сосредоточиться на основных проблемах, стоявших перед Градом Веселым. Жизнь, как говорится, продолжалась. Рассчитывая на возвращение украденного золота, я начал подумывать, не станет ли лучшим его применением открытие кабинета советника, чтобы получить дополнительное место, начальник собственной службы безопасности, или, как модно говорить, спы-мастер, автоматически решал бы подобные проблемы, улучшая нашу внутреннюю безопасность и одновременно гарантируя, что наши собственные шпионы усердно работают, предоставляя нам новые возможности и информацию о соседях. Честно говоря, я не особо горел желанием лично погружаться в шпионские игры. Грязи там обычно по уши, а выхлоп не всегда очевиден. Но, блин, складывалось такое впечатление, что каждый второй избранник в истоке по уши погряз в шпионаже, и у каждого на то свои причины от банального любопытства до государственной необходимости. Оставаться белой вороной, этаким наивным чукотским юношей, который верит в честное слово и открытые переговоры, мне как-то не улыбалось. Рано или поздно сожрутся, косточек не оставит. Так что хочу я того или нет, а пора начинать готовиться к решению подобных проблем на более официальном, системном уровне. Создавать свою службу безопасности, мать ее так, со всеми вытекающими, бюджетом, штатом и головной болью. Глава 2. Тем временем заказы на всякие магические цацки и артефакты продолжали сыпаться, как из рога изобилия. До зимы оставалось всего 2 месяца, буквально рукой подать. И я как заправский бухгалтер из какого-нибудь ЗАО «Рога и копыта» уже прикидывал в уме, какой гешефт смогу поиметь с комиссионных, если вся моя коммерческая операция выгорит. От Олега Корнеева, этого горе-избранника, пришло известие. Он, оказывается, согласился поработать лордом в Манске целых 2 года. Кстати, чистое совпадение, но ровно настолько же у нас с ним контракт и заключен. Видимо, перспектива снова оказаться на бабах его не сильно прельщала. Как только Корнеев подтвердил сделку, прилетело электронное письмецо от Лани через стратегическую карту. Мол, она готова выполнить свою часть уговора, да еще и рассыпалась в комплиментах. Мол, какой я молодец, что так быстро разрулил все ее хотелки. Приятно, черт возьми, когда твой КПД оценивают по достоинству. И вот когда разномастные кусочки моего грандиозного бизнес-плана начали потихоньку складываться в общую вполне себе симпатичную картину, я невольно задумался, а какая, собственно, моя роль в этом богом забытом Корнеева. Ну да, мир я там восстановил, жратвой их обеспечил, ферму отстроил заново, следил, чтобы зарплаты всем поголовно выплачивались, это все так. Но вот их производство, Если копнуть глубже, мне напрямую в карман не капало. Никакого пассивного дохода, понимаешь? Вместо этого по нашему хитрому договору опеки все плоды их труда, все излишки продукции, шли на специальный эскроу-счет, ну или что-то типа того. Ни я, ни Корнеев к этим излишкам доступа не имели, но как только власть официально перешла бы ко мне, на что я очень рассчитывал, я бы получил доступ ко всем накопленным активам. Однако по условиям нашего соглашения я понятия не имел, останется ли Корнеев в Манске на все 2 года, или через какое-то время ему там надоест, и он вернется в свое Корнеево, что ставило меня, мягко говоря, в весьма щекотливое и финансово неопределенное положение. Я, конечно, мог бы вложиться в Корнеево по-крупному, инвестировать туда кучу своих кровных золотых и превратить эту дыру в такую же процветающую контору, какой я потихоньку делал Град Веселый. Потенциал там, бесспорно, огромный, но, блин, если Корнеев вернется, вся моя титаническая работа, все вложения окажутся мартышкиным трудом, считай, бесплатно пахал на этого раздолбая, а точнее, даже хуже, чем бесплатно. Мне пришлось бы тратить собственное золото на модернизацию его зданий, их улучшение и постройку новых, стабилизировать ситуацию, заткнуть дыры в бюджете – это пожалуйста, это я умею, опыт 90-х даром не прошел. Но вот вбухивать кучу бабла без четких гарантий возврата инвестиций и понимания сроков окупаемости – это уже, извините, высокорисковая операция, граничащая с идиотизмом. А я, знаете ли, не Рокфеллер, чтобы деньгами разбрасываться. Эх, имелся бы какой-нибудь способ проанализировать эти риски, прикинуть все за и против, составить свот-анализ, как учили в бизнес-школе. Но пока слишком рано судить, как там Корнеев себя чувствует на новом тепленьком местечке лорда. Может, ему там так понравится, что он и забудет про свое захолустье. Придется просто подождать и прощупать почву позже. Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо дремлет в соседнем кабинете. А пока что нужно поддерживать статус-кво, следить, чтобы Корнеево потихоньку росло и процветало, но без серьезных капиталовложений с моей стороны. Пусть себе развиваются на самоокупаемости. Это казалось наиболее оптимальным решением, ну или наименее хреновым, если уж быть до конца честным. Как-то утром, лениво ковыряясь с делами Корнеева через интерфейс стратегической карты, развалившись на длинном фиолетовом диване у себя в кабинете, да, я себе тут небольшой офис отгрохал с претензией на солидность, даже с кожаной мебелью, хоть и местной выделки, я заметил уведомление, выскочившее в углу экрана. Сообщение, переданное Юсуфом, одним из моих давних и вроде как надежных торговых партнеров. Странно, обычно я не получал сообщений через стратегическую карту. Чаще всего для этого использовали обычных гонцов, которые притаскивали самые настоящие письма на пергаменте со всеми сургучными печатями и прочей средневековой атрибутикой. А тут цифровое послание. Прогресс, однако. Заинтригованный неожиданной весточкой я быстренько открыл сообщение. Интересно, что там за срочность такая, что он решил не ждать гонца. Добрый друг, начиналось письмо. Прям как в старых рыцарских романах, ей-богу, только турниров и драконов не хватает для полного комплекта. Я пишу, чтобы по-дружески напомнить и предупредить тебя о том, что грядет в ближайшие 2 месяца. Размышляя тут на досуге под шум дождя и завывание ветра, я понял, что ты ведь здесь новенький, чужак, незнакомый с капризами погоды и стока. Желая помочь тебе избежать моих собственных ошибок, которые в свое время обошлись мне ой как недешево, должен сказать, что зима здесь представляет для нашего народа куда большую опасность, чем у нас дома. Чем бы это его дома не было, но он же тоже попаданец. Хотя, судя по его манерам, вряд ли из моего времени. Я прищурился, вчитываясь в строки. Что-то тут нечисто, или этот Юсуф просто перестраховывается, как старая дева перед первым свиданием. Слова простые, без изысков, но в них сквозила какая-то неотложность, даже плохо скрытая тревога. От текста так и веяло холодком, и это не совсем одно и то же, что сквозняк из окна. Хотя, если рассудить, в истоке все росло как-то по-особенному. Растения без проблем вырастали за неделю, их собирали, и они тут же снова перли в рост на следующей неделе, как грибы после дождя, а всему виной сезонная магия. То, что сажали осенью, росло гораздо быстрее, чем весной или летом, но из всех погодных циклов осень оказалась самой длинной. Прям как затянувшееся бабье лето где-нибудь в Подмосковье, только с гарантированным урожаем, а не как у нас, то густо, то пусто. А вот зима, как выяснялось, гарантировала, что ни хрена расти не будет, вообще ничего. Полный стоп по всем аграрным направлениям, все производственные мощности, будь то фермы или винодельни, встанут колом, как вкопанные. Единственным источником жратвы, если не считать консервов, останутся охотники из охотничьей избы, которых у нас, мягко говоря, не густо, так, пара-тройка энтузиастов с луками. Зима, по словам Юсуфа, продлится целых 4 месяца. Это ж, ёпрст, до хрена времени, чтобы сидеть без свежей еды и всяких там предметов роскоши типа холодненького пивасика из нашей новой пивоварни. Нам понадобятся приличные запасы и еды, и пива, если мы хотим пережить зиму с минимальными жалобами от населения и не допустить падения довольства ниже плинтуса. А то бунты и прочие прелести народного гнева мне тут нафиг не сдались, проходили уже. И вдобавок к продовольственной проблеме лютый пронизывающий холод, такой, что, как говорится, кое-что к коленкам примерзает, если вовремя не подсуетиться с дровами. Топливо, то есть обычные дрова, тоже станет предметом первой необходимости для граждан. Им потребуется определенное количество древесины каждую неделю, чтобы не околеть в своих хибарах и не превратиться в ледяные статуи. Если показатели по теплу и сытости упадут слишком низко, довольство тут же рухнет, а вместе с ним неизбежно вырастут и болезни, и даже, не дай бог, смертность может подскочить. Перспектива, прямо скажем, так себе. В общем, если мы как следует не подготовимся к Армагеддону местного разлива, опыт будет, мягко говоря, горьким и болезненным, прям как внеплановая ревизия налоговой полиции в разгар 90-х. Кто помнит, тот поймет. Здание нужно срочно утеплять, проконопачивать все щели, склады модернизировать, чтобы защитить наши стратегические запасы от непогоды, и мне пора начинать копить ресурсы уже сейчас, а лучше еще вчера, блин. Мое производство вяленого мяса в мясной лавке, вот что станет нашим спасением в голодное и холодное время. Мы уже довольно давно делали его с избытком, благо Рудась старался, и я, честно говоря, надеялся выгодно впарить излишки людям Германа Дурнева, когда они рванут по своим завоевательским делам. Но, видимо, придется пересмотреть экспортную политику. Вместо этого я просто пущу все вяленое мясо на зимние нужды Града Веселого. Самим пригодится, своя рубашка ближе к телу. Признаюсь, поначалу я был, мягко говоря, раздосадован, когда осознал, что зима накрывает медным тазом все наши пищевые производства. Ну вот какого хрена может, это моя городская наивность, или тот факт, что мне тут никто толком развернутый инструктаж по выживанию в новом дивном мире не провел, но я-то, старый дурень, думал, что они и зимой будут пахать, как миленькие. Ну серьезно, когда ты каждый день видишь, как виноград на винограднике проходит весь свой жизненный цикл за 7 гребаных дней от зеленой лозы до спелой ягоды, как-то перестаешь задавать лишние вопросы о природе остального мира. Типа тут все возможно, магия, все дела. Но, видимо, зима здесь являлась все еще вполне реальной и весьма могущественной силой, такой, с которой приходилось считаться, хочешь ты того или нет. Предупреждение Юсуфа подоспело очень кстати, как нельзя вовремя, и я немедленно приступил к подготовке. Время не ждет, а зима близко, как говорится в одной известной телевизионной саге. И все же пока я работал как проклятый, распределяя ресурсы, проверяя запасы на складах, оформляя срочные заказы на закупку того, чего у нас не хватало для комфортной зимовки, меня внезапно осенило. Эврика, мать ее за ногу. Зима вырубает наши фермы, наши мануфактуры и наши рыбацкие хижины. Ну, допустим. Но это же, если подумать, освободит почти 25 рабочих на целых 4 месяца. 4 месяца, Карл. Это ж сколько всего можно успеть. На 4 месяца я смогу направить освободившихся от полевых работ и прочей рутины работяг на совершенно другую работу, которая поможет нам продвинуться в других, не менее важных областях, развитие по всем фронтам. Можно заняться строительством, обучением, да мало ли чем еще. И я уверен, народ оценит возможность делать что-то полезное и интересное вместо того, чтобы сидеть в заперти в своих домах целыми днями, тупо пялись в стену и ожидая, пока собачий холод наконец-то отступит и появится возможность снова высунуть нос на улицу. Просматривая свои бухгалтерские книги в стратегической карте, прикидывая, сколько и чего у меня есть на продажу, я вдруг задумался, а какие, собственно, торговые возможности откроет мне предстоящая зима. Ведь любой кризис – это не только проблемы и головная боль, но и новые перспективы, Как говаривал один мой знакомый китайский бизнесмен, царствие ему небесное. В конце концов наверняка найдутся деревни, которые, в отличие от предусмотрительного меня, не так хорошо подготовились к холодам. Лохи, как известно, всегда есть. Это непреложный закон свободного рынка. Я мог бы потенциально озолотиться, ну или как минимум неплохо подзаработать, продавая им товары дешевле, чем барыги из гильдии торговцев. Без сомнения, гильдия местных живоглотов станет драть 3 шкуры за дрова, когда прижмет, а у меня их завались, лесопилка работает исправно. Придется, конечно, несколько сократить плановые поставки Герману Дурневу, но, с другой стороны, он там, по слухам, по уши занят закупкой какой-то особо хитрожопой эльфийской зачарованной древесины, такой, которая, прикинь, сама восстанавливается после повреждений. Волшебство, ёпрст, да и только. Нам бы такую. Мои производственные мощности по древесине позволяли выдавать почти 50 единиц в неделю, но если бы я поднапрягся и захотел, мог бы модернизировать лесопилку и поставить туда 3 только что прибывших в град веселый новеньких рабочих, увеличив таким образом выработку до 100 единиц. Модернизация, конечно, влетит в копеечку, но зато и работа пойдет быстрее, и объемы вырастут. Время, деньги, как известно любому коммерсанту. И если я смогу использовать излишки дров для налаживания новых торговых связей, скажем, с тем же сэром Акертоном из Липок, то инвестиции точно окупятся с лихвой. Бизнес есть бизнес, ничего личного. План у меня созрел простой, как 3 рубля, но оттого не менее гениальный. Я предложу древесину по себестоимости, то есть примерно за 0,5 золотого за единицу, но специальная ценовая политика будет действовать только на время зимы. Аттракцион невиданной щедрости от владыки Града Веселого, успею рвать. Такой демпинговый ценник куда привлекательнее, чем стандартные 5 золотых за единицу у жмотов из гильдии торговцев. Хотя, кто их знает, этих монополистов, может они зимой цены еще выше задерут. Они могут, с них станется. Используя дрова как дешевый, почти бесплатный товар, я смогу не только завоевать расположение и лояльность новых клиентов, но и потихоньку, исподволь, подрывать экономические позиции торговцев в регионе. Ведь мои услуги хоть формально и оказываются под их эгидой, не приносят им ни шиша прибыли с этой конкретной операции. Эдакий троянский конь под соусом союзничества. А что, отличный способ наладить новый бизнес, расширить клиентскую базу и одновременно помочь тем, кто реально нуждается. Имидж – это тоже очень важно. Но с реализацией моего плана придется поторопиться. Очень, очень поторопиться. Время в пути и так не маленькое, а 2 месяца до зимы – это вообще ни о чем. Пшик, и не заметишь, как пролетят. Может, существует какой-то способ ускорить передвижение, какой-нибудь завалящий телепорт или, на худой конец, сапоги-скороходы из русских сказок. Я видел такую опцию для своего уровня избранника в стратегической карте, но до сих пор моя шкала опыта не сдвинулась ни на миллиметр, несмотря на всю кипучую деятельность и многочисленные трудовые подвиги. Хоть бы премию какую выписали, что ли. Возможно, опыт связан только с квестами, которые я выполнял для богини Виоль. Эта дамочка, покровительница искусств, явно ценила культурные мероприятия и всякие там песенки-пляски гораздо больше, чем эффективный менеджмент и рост ВВП. Как бы то ни было, там, в списке потенциальных улучшений, значилась такая опция передвигаться на 90% быстрее. Охренеть, да, почти мгновенное перемещение. Вот это была бы реальная мощь, которую я бы с превеликим удовольствием разблокировал. Превратить недельное, полное опасности путешествие в какую-нибудь послеобеденную прогулку по парку Горького. С такой сверхспособностью я бы смог облететь всех нужных мне контрагентов на северо-западе просто молниеносно, заключая сделки направо и налево. Тем не менее пока что доступа к этой божественной способности у меня не было. Мечтать не вредно, как говорится. Зато я мог смотаться на рынке Златограда и посмотреть, нет ли у них в продаже каких-нибудь артефактов для ускорения передвижения. Амулеты там или кольца волшебные. В конце концов у меня сейчас скопилось прилично золотишко на счетах, да и репутация в 5 очков, заработанная потом и кровью, позволяла мне общаться с местными графами, которые, по слухам, заведовали самыми крутыми и дорогими магическими лавками в городе. Если ничего подходящего и не найду, то хотя бы составлю подробный список желаний, вишлист того, что я намеревался прикупить в обозримом будущем. Планирование, наше все, особенно когда ты пытаешься построить маленькую бизнес-империю в чужом мире. Глава 3. Я сидел у себя в кабинете, или как я его для себя называл, в штабе, и вникал в последние детали, пытаясь свести дебет с кредитом по накопившимся вопросам перед тем, как смотаться в Златоград. Планировал я там прикупить пару-тройку полезных магических артефактов, ну или хотя бы просто развеяться, сменить обстановку. Однако с каждым днем мне становилось все сложнее и сложнее вот так просто взять и свалить из града веселого, когда тут дел по горло, просто завал какой-то. За производством харчей нужен глаз да глаз, чтобы никто ничего не стырил, и чтобы запасы сходились до последней крошки. Шелк, который мы недавно раздобыли, нужно срочно пускать на пошив теплой одежи, а то зима, как говорят коммунальщики, подкрадется незаметно. Хотя, конечно, обычная шерсть куда как практичнее и дешевле, чем эти понты шелковые, но выбирать пока не приходилось, работали с тем, что есть. Пока я там витал в империях своих управленческих мыслей, прикидывая, как бы еще оптимизировать логистику и поднять КПД на местных мануфактурах, дверь в кабинет тихонько скрипнула, будто извиняясь, и в проеме показалась Заряна. Выглядела она, мама не горюй, озабоченная да нельзя, губы сжаты так, что аж побелели, а в глазах плясали какие-то нехорошие огоньки. Она тут же приложила палец к губам, мол, ТС, не звука, владыка, дело государственной важности. Я кивнул, типа понял, не дурак, соблюдаем конспирацию. До сих пор ее доклады по поводу наших недавних мелких краж являлись, мягко говоря, пустыми. Подозреваемых ноль, одни гипотезы да предположения. Но искала она, надо отдать должное, усердно, прямо как ищейка, которой пообещали сахарную косточку. Но сегодня, блин, я сразу понял по ее напряженной позе и бегающим глазкам, дело пахнет жареным. Что-то изменилось, причем кардинально. Заряна аккуратненько, чуть ли не на цыпочках прикрыла за собой тяжелую дубовую дверь и, не говоря ни слова, принялась шмонать кабинет на предмет посторонних ушей и глаз. Прямо как заправский контрразведчик из старых фильмов про шпионов. Заглянула в пустые шкафы, потом, не стесняясь, сунула нос в мою спальню, дверь туда вела как раз из кабинета, и напоследок даже в низкий шкафчик-кладовку в дальнем углу, где я хранил всякий хлам. Убедившись, что в засаде никто не сидит и подслушивающих устройств вроде как не наблюдается, она с явным облегчением плюхнулась на стул напротив меня, выдохнув так, будто только что марафон пробежала или как минимум сдала сессию на отлично. «Владыка», — прошептала она, понизив голос так, что я едва расслышал ее сквозь шум крови в ушах от напряжения, «боюсь, я наконец-то нарыла, откуда у наших проблем ноги растут». Кажется, клубочек начал разматываться. Нутром чую, новости не из разряда «ура», мы победили всех и вся, можно расслабиться. Да, тоже перейдя на шепот, заметил я, чтоб, значит, конспирацию не нарушать. Моя интуиция, закаленная годами в бизнесе 90-х, редко меня подводила в таких делах. Заряна мрачно кивнула, подтверждая мои худшие опасения, и осторожно, как будто там гремучая змея какая, извлекла откуда-то из своих многочисленных карманов потертый кожаный мешочек. С глухим стуком его содержимое высыпалось прямо на мой стол, видавший виды и не такие сюрпризы. Монеты со звонким, но каким-то приглушенным стуком дзынь-дзынь рассыпались по дубовой столешнице веером. Я-то, честно говоря, ожидал увидеть очередную порцию золотых, наших кровных, которые у нас тут потихоньку тырили какие-то мелкие крысы. Но, к моему немалому удивлению, монеты оказались серебряными. Вот те на, причем не обычными круглыми бляхами, а такими, знаешь, плоскими, довольно широкими. С одной стороны выгравирована рожа ржущего, рот до ушей, шута в колпаке с бубенцами, а с другой красовался довольно изящный серебряный кинжал. Веселенький дизайн, ничего не скажешь, прямо для любителей черного юмора. Раньше я такой валюты в глаза не видел ни здесь, в Истоке, ни тем более на Земле. Экзотика, блин, хоть в нумизматическую коллекцию сдавай. И что это за хрень, позволь поинтересоваться, спросил я, внимательно разглядывая одну из монет. Шут на ней искалился как-то особенно мерзко. Проблемы, владыка, большие, я бы даже сказала, огромные проблемы, покачала головой Заряна, и мне показалось, будто она сейчас расплачется или наоборот, бросится в атаку. Это, короче говоря, специальная валюта, которую чеканит одна местная гильдия воров. Называются они серебряные шуты. И я, Представь себе, нашла порядочно этих монеток в комнате одного из слуг в усадьбе. Прямо у нас под носом, сволочи орудуют, а мы и ухом не ведем. Да, звучит хреново, если не сказать хуже, вздохнул я и потер лицо руками. Ну вот только гильдии воров нам для полного счастья и не хватало, как будто других геморроев мало, то не урожай, то соседи бузят, то еще какая напасть. Так, давай подробнее про этих ребят, что за птицы такие, эти твои шуты, откуда взялись, чем дышат, какие у них, эти уставные цели и задачи. Серебряные шуты, переспросила Заряна. Я подбросил монетку на ладони, она оказалась неожиданно тяжелой для своего размера. Это, значит, полноценная гильдия воров, и, судя по всему, они тут в наших краях довольно активно работают, не сидят сложа руки, а расширяют клиентскую базу и рынки сбыта. Я про них много чего слышала, историй всяких хватает, одна другой краше. Своей фирменной валютой они платят информаторам, всяким стукачам, ну или тем, кто им помогает изнутри, типа кротов на предприятиях или, как в данном случае, в вашей администрации. Но за пределами их шарашкиной конторы эти монетки вряд ли много стоят. Так ведь, заметил я, снова вертя одну из серебряных блях в пальцах и разглядывая ее на свету. Серебро тут, чай, не дороже золота. Это не какой-нибудь там особый сплав с платиной или еще чем-то редкоземельным, верно? Чисто символическая ценность для своих. Дело не в стоимости самого серебра, владыка, пояснила Заряна, явно уже изучившая вопрос вдоль и поперек, а в том, какие услуги за эти монеты можно получить. Список там, я так понимаю, обширный и весьма специфический. Любой, у кого есть такая шутовская монета, может прикупить, ну, скажем так, нестандартные товары и услуги. Очень нестандартные, если вы понимаете, о чем я. Черный рынок, что ли? Типа местной горбушки для всякого криминала, где можно достать что угодно от краденой лошади до компромата на соседа. Уточнил я, вспомнив злачные места Москвы из прошлой жизни. Ага, оно самое, только в разы хуже, кивнула Заряна. Всякий левый товар, похищение людей, заказные убийства. Полный набор джентльмена удачи, короче. А в особо запущенных случаях, говорят, эти шуты даже сфабрикованные права на целое поселение могут состряпать. Юристы у них там, видать, что надо с такими-то возможностями. Просто монстры корпоративного рейдерства, только в средневековом антураже. Я посмотрел на Заряну с подозрением. Прямо-таки прищурился, как старый сыщик. А ты, я смотрю, подозрительно много про них знаешь. Откуда такая осведомленность? А, не из личного ли опыта черпаешь информацию? Уж больно гладко излагаешь, как по писаному. Ну, как сказать, я вчера одного из их кодлы поймала, немного смутившись, но с гордостью в голосе ответила Заряна. Он как раз из нашей винодельни выползал, как таракан из щели, с мешком улова. Думал, самый хитрый. Поймала, да ты что, я аж подскочил на месте. Вот это уже серьезно, это вам не мелочь по карманам тырить. Какого черта ты мне сразу не доложила, это же ЧП городского масштаба. Тревогу надо бить. Погоди, владыка, потупилась Заряна, но тут же вскинула голову. Я всю ночь не спала, его подельника искала, того, кто у нас тут наводчиком работает. Думала, по горячим следам возьму, сразу всю цепочку раскручу. Этот тварюга, конечно, был готов расколоться насчет своего информатора, но это, знаешь, больше на пустую болтовню смахивало, чем на чистосердечное признание. Типа он мне вывалил всю подноготную про свою гильдию, про их связи и возможности, чтобы я впечатлилась их крутизной и отпустила его по-добру-поздорову. На понт брал, короче, думал, испугаюсь. И что отпустила? Не удержался я от саркастического вопроса. Она решительно мотнула головой, аж косичка взметнулась. Как бы не так, он до сих пор связанный по рукам и ногам сидит в кабинете у судьи Кузьмы Поляны. Там по крайней мере стены толстые и окна с решетками. Я подумала, что это самое надежное место, куда его можно пристроить на время. Не в мой же чулан его сажать, в конце концов. Она снова перевела взгляд на монеты, разбросанные по столу, и ткнула в них изящным пальчиком. Но вот этих серебряных шутовских у него при себе не было. Монеты я нашла еще пару дней назад в комнате того самого слуги, но никак не могла понять, что это за диковинка такая и откуда она взялась. Ни в какие известные мне каталоги местных валют они не вписывались. А теперь, после допроса того типа, у меня достаточно информации, чтобы сложить 2 плюс 2 и доложить вам об истинном положении дел. Ну, Заряна, реально хорошо сработала. Прямо оперативно, просто умница, нечего сказать. Судья Кузьма Поляна не прогадал, когда предложил ее на роль нашего главного сыскаря и начальника службы безопасности в одном флаконе. Прямо в яблочко попал со своей рекомендацией, старый лис. Хотя теперь, похоже, наш град веселый столкнулся не просто с мелким воришкой или очередным засланным казачком-шпионом, дело принимало куда более серьезный оборот. Целое, мать их, ОПГ. Но что означало их присутствие здесь? Какие у них планы на наш тихий, богом забытый уголок? Это какая-то разовая акция, типа зашли на огонек, пограбили и свалили, или они тут уже давно корни пустили, как плесень в сыром подвале, и строят свою подпольную империю? Пока что одни вопросы, ответов нет. Дело ясное, что дело темное, как говорят у нас на земле, но докопаться до истины нужно как можно быстрее, пока эти шуты нам тут все вверх дном не перевернули и не устроили какую-нибудь ночь длинных ножей. Я терпеть не мог таких вот гастролеров, которые приезжают только для того, чтобы посеять хаос, разруху и на чужом горе свой гешефт сделать. Таких надо выжигать каленым железом, как заразу, чтобы другим неповадно было. «Отличная работа, товарищ Заряна», — резюмировал я, поднимаясь и беря в руки свой видавший виды плащ или что-то вроде того, что я тут вместо него носил. «Местная спецодежда, так сказать, давай действуй, бери того слугу, о котором речь, этого Иуду доморощенного, и припроводи его пока в подвал. Пусть там посидит в прохладе и сырости, о жизни подумает, о вечном. Присмотри за ним повнимательнее, чтобы не сбежал и языком лишнего не болтал раньше времени, а я займусь пойманным вором. Пора с ним потолковать по душам, выяснить все детали их бизнес-плана. Есть, владыка, будет сделано в лучшем виде», — отчеканила Заряна, шутливо отдав мне честь. Глаза у нее горели азартом в предвкушении интересной работы. «И еще, владыка, я хотела сказать, мне эта работа ну реально в кайф, прямо прет, как говорится. Вы даже не представляете, как это здорово чувствовать, что ты не просто так штаны протираешь и казенные харчи ешь, а реально защищаешь город от всякой мрази. Это, блин, дорогого стоит. Хотя вы-то, наверное, как раз представляете. Ну, вы поняли, короче». Я понимающе кивнул, и мы вышли из кабинета, провонявшего пылью и напряжением, каждый по своим делам, пытаясь как можно скорее разрулить это новое, дурно пахнущее дельце. Я, честно говоря, пока не знал, что делать с засветившимся слугой. Ситуация, как говорится, 50 на 50. Либо он конченый предатель, либо просто слабак. Очень хотелось верить, что это просто классический случай запугивания. Ну там пригрозили парню или девке расправой с семьей, если не станет сотрудничать, надавили на больное место, и он сломался, пошел на сделку с совестью. Это было бы куда лучше, чем другой вариант, когда кто-то из моих собственных людей, из тех, кому я доверял и платил золотом из казны, сознательно продал бы нас за паршивые серебряники. Крыса в доме – это всегда хуже всего, это подрыв основ. В любом случае нужно готовиться к худшему. Опыт, сын ошибок трудных, подсказывал, что обычно так оно и случается. Судья Кузьма Поляна открыл дверь своего кабинета только после того, как трижды переспросил, кто там, и убедился, что это действительно я, Алексей Сергеевич Морозов собственной персоной, а не какой-нибудь очередной претендент на его подопечного или, не дай боги, сами шуты пожаловали с ответным визитом. Старая деревянная дверь, толстенная, как мой первый сейф, со скрипом, от которого зубы ныли, приоткрылась ровно настолько, чтобы я мог протиснуться внутрь. В нос ударил тяжелый запах пыльных фолиантов, чего-то кислого, то ли застарелого пота, то ли просто страха, витавшего в воздухе. Кузьма выглядел, прямо скажем, не ахти, взъерошенный, как воробей после драки, дерганный какой-то, а под глазами залегли такие синяки, будто он неделю вагоны разгружал без сна и отдыха, а не правосудие вершил в тиши кабинета. Рядом с ним, прислоненная к стене так, чтобы находиться под рукой, стояла здоровенная стальная булава с острыми шипами, такая, что одним ударом можно быка завалить, не то что человека. Внушает, ничего не скажешь. Судья явно настроился серьезно и своего пленника просто так никому не отдаст. Прямо цербер на страже подземного царства, а не скромный деревенский арбитр. «Алексей Николаевич», — коротко кивнул мне Кузьма. Голос у него хрипел, как у старого курильщика, хотя я его с папиросой ни разу не видел. «Проходи», — я кивнул в ответ, но все мое внимание тут же переключилось на главного героя этого представления, вора. Мужик лет 45, такой, знаешь, прожженный тип с хитрыми бегающими глазками и неприятной ухмылкой, застывшей на лице, был крепко связан по рукам и ногам и с кляпом во рту. Вид потрепанный, одежда порвана в нескольких местах, но не сломленный это точно. Физиономия его оказалась прилично так разукрашена. Свежие синяки всех оттенков фиолетового, кровоточащие ссадины, запекшаяся кровь на губах. Похоже, при задержании он оказал более чем достойное сопротивление, и Заряна с Кузьмой не особо с ним церемонились. А по всему кабинету, на полу и на столе, разбросаны толстые книги в кожаных переплетах из шкафов Кузьмы, явные следы недавней борьбы. Видимо, скучать тут никому не пришлось, развлекались, как могли. Пытался сбежать, я так понимаю, констатировал я очевидное, обводя взглядом поле битвы. И не раз, буркнул Кузьма, скрестив руки на своей широченной груди и устало покачав головой. Вид у него был крайне недовольный, как будто ему подсунули фальшивую монету вместо настоящей. Этот хмырь настоящий мастер по части выпутывания из веревок. Прямо колдун-фокусник какой-то, а не вор. Еле удержал. Ясно. Ладно, дальше сам с ним разберусь, сказал я решительно, давая понять, что аудиенция окончена. Ты пока выйди, Кузьма, покури там, воздухом подыши, нам тут надо тет-а-тет пообщаться с этим деятелем искусства. Кузьма спорить не стал, видимо, тоже находясь не в восторге от перспективы дальше нянчиться со скользким типом, и молча вышел, закрыв за собой дверь с таким гулким стуком, что, казалось, стены дрогнули. Вор посмотрел на меня с явным любопытством, смешанным с опаской, мол, с какой это стати я так просто выставил за дверь самого судью. В его глазах, до этого полных мрачной обреченности и злобы, мелькнул едва заметный огонек надежды. Видимо, он прикинул, что раз уж главный босс пришел лично, то, может, получится как-то договориться, скостить срок или вообще избежать наказания, которое ему тут светило со стопроцентной вероятностью. Ну-ну, посмотрим, какой из него переговорщик. Я, в принципе, мог его понять, по крайней мере в том, что касалось перспектив наказания, войти в его положение чисто по-человечески. Исток при всех его магических наворотах и летающих островах во многом оставался дремучим средневековьем. Законы тут были суровые, как зимы в Сибири, а правосудие быстрым и неотвратимым, как понос после несвежей шаурмы. Для чужака-вора, пойманного с поличным, в большинстве местных городишек приговор один – смертная казнь. Быстро, эффективно и без лишних бюджетных затрат на содержание тюрем. Ни о каком снисхождении, а уж тем более о длительном тюремном заключении с трехразовым питанием тут и речи не шло. Гуманизм и права человека в эти края еще, видимо, не завезли, или они застряли где-то на таможне. Мужик боялся, и боялся по-настоящему, потому что прекрасно понимал, его песенка спета, «Финита ля комедия». Но, возможно, именно его животный страх я и смогу использовать в своих интересах, сыграть на нем, чтобы перетянуть этого кадра на свою сторону. Бизнес, ничего личного, просто расчет и прагматизм. «Ну что, голубчик, влип ты по полной программе, как кур во щип», — сказал я, подходя ближе и одним резким движением выдергивая грязный кляп у него изо рта. Тот был мокрый от слюней и вонял так, что аж глаза заслезились. «Но ты, я полагаю, и сам в курсе своего незавидного положения, а, не маленький, чай». Вор поднял на меня взгляд, полный такой концентрированной горечи и ненависти, что, казалось, ее можно ложкой черпать. Рожа у него была исключительно разбойная, при этом одновременно грустная и злая. «Больше, чем уже сказал этим вашим цепным псам, я не скажу ни слова, можете не стараться, хоть пытайте», — упрямо прохрипел он сиплым и слабым голосом, видимо, от криков или долгого молчания с кляпом. Глава 4. «А тебе и не нужно ничего говорить», — спокойно ответил я, глядя ему прямо в глаза. Взгляд у меня, наверное, напоминал удава перед прыжком. Холодный и не предвещающий ничего хорошего. «Тебе нужно только слушать. Внимательно слушать каждое мое слово, потому что от этого зависит твоя паршивая жизнь. Я владыка этого града. Понял? Не мэр, не староста, а владыка. Я тут всем заправляю. И моя главная задача, моя миссия и одно из основных занятий в жизни – обеспечить безопасность моих людей от всяких заезжих гастролеров с их гнилыми планами и криминальными наклонностями. Так вот, слушай сюда, что я готов тебе предложить. Сделка, можно сказать, от которой ты вряд ли сможешь отказаться. Высылка из моих земель живым и относительно здоровым в обмен на контакты с твоим начальством, с верхушкой вашей конторы рога и копыта. Чего-чего я не ослышался, переспросил он, и на его лице отразилось такое искреннее изумление, смешанное с недоверием, что он даже дышать перестал. Глаза полезли на лоб, как у вареного рака. Ты не ослышался, уши у тебя на месте, и со слухом, надеюсь, все в порядке, подтвердил я. Я готов отпустить тебя, считай, под честное слово. Сделаю вид, что мы тебя и не ловили, такой вот акт невиданной щедрости от Морозова. При одном условии, ты организуешь мне встречу с тем, кто рулит вашей гильдией, с самым главным вашим паханом, или как там у вас называется эта должность. Хочу перетереть с твоим руководством с глазу на глаз без посредников и лишних свидетелей. А на кой ляд им это? Промямлил он, все еще не веря своим ушам. Челюсть у него отвисла, как у сломанного манекена в витрине. Ну, в смысле, с чего бы это им, таким важным персонам, встречаться с тобой? Ты кто такой для них, чтобы они тратили на тебя свое драгоценное время? Думаю, они прекрасно видят, какую движуху я тут на юге развел, какие проекты мучу, какие активы поднимаю, какую инфраструктуру строю, усмехнулся я. И также уверен, что они захотят откусить от жирного пирога. Любой уважающий себя бизнесмен, даже если он специализируется на теневом секторе экономики, не упустит такой шанс. И я, так и быть, готов им такой кусок выделить, но строго на моих условиях. Я тут правила устанавливаю и решаю, кто и сколько получит. Так что вперед, сказал я, подходя и начиная быстро развязывать веревки на его запястьях. Те были затянуты так туго, что аж глубокие следы остались на коже. Дуй к своему боссу и передай, что Морозов хочет с ним побазарить. Стрелку забить, если по-вашему. Никаких подстав, никаких облав на твоих корешей, все по-честному, как в бизнесе по понятиям. Если надо, даже один приду на встречу без охраны, без лишних глаз. Мне скрывать нечего, я играю в открытую. Вор, освободившись наконец от пут, с кряхтением поднялся на ноги и принялся остервенело тереть затекшие запястья, на которых уже наливались багровые полосы. Смотрел он на меня так, будто я ему предложил слетать на Луну без скафандра, с полным абсолютным недоверием и подозрением. Похоже, он все еще думал, что это какой-то хитрый развод, что я его просто троллю перед тем, как отправить на эшафот, ну или как минимум на очередной допрос с пристрастием в стиле гестапо, только уже в моем исполнении. Я сделал шаг назад, давая ему пространство для маневра, скрестил руки на груди и кивнул в сторону окна кабинета судьи. Окно было небольшое, забранное толстыми прутьями, но вылезти из него при большом желании и определенной сноровке вполне возможно.